Матрос Китаев, впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулой. Ему было лет 60, но десяток мужиков с ним не могли сладить. Он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово, то по-японски, то по-китайски. Непонятно, что, впрочем, очень смахивало на некоторые русские слова. Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря. Он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанию по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майнрида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот. Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь один на другой два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам он рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна? Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали. А вот историю его корабельной жизни и побега я теперь помню до мелочей. Тем более, что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни. Теперь надо пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей, сданной не в очередь в солдаты и записанной под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда волокжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов вскоре стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на лиде. Ему всыпали сотни леньков, гоняли сквозь строй, а при первом спуске на берег повторялась та же история с эпилогом из леньков, и все как с гуси вода. Так рассказывал Китаев. Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили мне послать к Фофану смятение. Одного имени Фофана все, и офицеры, и матросы боялись. Он и вокруг света столько раз хаживал, и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало. Драл собственноручно, меньше семи зубов смаху не вышибал, да райские сады на своем корабле устраивал. Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было. Половину в рекрутстве выбили, да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать. Челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы. А райские сады Фофан так устраивал. Возьмет, да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках пареем. Висим, болтаемся. Это первое наказание у него было. Я болтался, как мышь на нитке. Ну, привык, ничего, за место качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость. И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешке сиживал. Фофан был рыжий, так моего роста и такой широкий, здоровущий, красный с лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит, надраили. Привели меня к Фофну, он же знает. — Васька Югов спрашивает. — Есть, — отвечаю. — Крузенштерн? А я у Крузенштерна на последнем судне был. Не справился с тобой, так я справлюсь. И мигнул боцману. Ну, сразу за здравию желаю, полсотни горячих всыпали. Дело привычное. Я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофну. Встаю обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, и он мне. — Молодец, Югов! — бросил я штаны. Вытянулся по швам, отвечаю, и есть, а штаны-то упали. Еще больше понравилось Фофну, что штаны позабыл для ради дисциплин. — Насальник, — командует мне Фофан, — потом давай меня по вантам, как кошку гонять. Ну, дело знакомое, везде первым матросом был, понравился. Сейчас сгонял, а мне что? Похвалил меня Фофн и гаркнул. — Будешь безобразничать, да кости шкуру спущу, и спускал. Вот, то есть, как за всякие пустяки в мешках на рее подвешивали. Прям зверь был. Убить его не раз матрос собирались, да боялись подступиться. Фофан меня лупил за всякую малость. Уж просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого характера вот какое дело. У берегов Японии и у островов каких-то Фофан приказал выпрыть за что-то молодого матроса. Он болен был, смачатый, упал и кровью харкал. Я и вступи из него, говорю, стал быть, Фофан, что лучше меня, мол, парите, а не его, он не вынесет. И взбеленился зверяга. Бунт, под арест его, к расстрелу, орет и пена от злобы у рта. Бросили меня в люк, а я уснул. Расстреляют завтра, я пока высплюсь. Вдруг меня кто-то будет, дядя Василий. Я завтра расстреляют, беги, земля видна, доплывешь. Гляжу, это тот самый матрос, которого наказать хотели. Оказывается, Фофан простил его по болезни. Ну, поцеловал я его, вышел на палубу. Ночь темная, волны гудят, свищут. Море злое, да все-таки лучше расстрела. Нырнул на счастье, да и чтился на необитаемом острове. Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через 2 года на Палладу попал, потом в Китай и в Россию вернулся. Директором гимназии был Красов. В первый раз я его увидел в классе так. Иван Иванович, зашептал класс и смолк. Я еще и не знал тогда, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытые двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь, и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, опершись на косяк, показалось, не то тарелка киселя, не то громадные голые колена, и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький семеня ножками к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина. — уж тут себе, на колени, мерзавец! Иван Иванович, простите, Иван Львович! То в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин. — Иван Иванович, у меня штаны новые, отец драться будет. — Потому что... Да-да-да, тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, и избоченился и скрылся. — уж тут себе, вставай, скотина, не тебя жалею, лупетка толстая штанов твоих родительских, — и засеменил за директором. Го-го-го-го-го-го! Раскатился басом Зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольный лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам за 1000 верст на оленях. Его отец Зырянин, совершенный дикарь, оставался за заставой на всполье, 40-градусные морозы. И сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал. Он пьяный и ночью побросал с соборного моста в реку патруль из 4 солдат вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Анисим и Андрей каждое воскресенье устраивали партии плезиры на всполье в тундре специально для заготовления розок, которые хранили в погребе, чтобы свежие были. Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть. «Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел», — совершенно безапелляционно заявлял Анисим. И сокрушал, что «мало порют ныне». Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту и по несколько дней товарищами проводили в лесах и в болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью, и пулей. Ездил верхом, был неутомим на лыжах. Но все-таки я был такой безобразник, что, будь у меня такой сын теперь, в 20 веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его. Мой отец женился тогда во второй раз. Муштровала меня аристократическая родня мачехи и ее сестра, такая баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу. В первый раз меня выпрали за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить. Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото. Оно так и горит. Что тут было? Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпрали в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом ей жестоко отомстил за это. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломил гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше прямо на голову влюбленных выспал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, 100 штук. Визг тети, ранее испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я уже услышал из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушачий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода, и куда я накидал 50 лягушек. Конечно, Костя пожаловался, а я был сечен, долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего во фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я в отместку за порку всю разрисовал масляной охрой, все кругами и кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель очистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу. Хорошенькие воспоминания детства, только одни шалости, а где же учения? Извольте, учения, да, собственно говоря, учений-то мне было мало. Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в законе Божьем, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю рассказываю. И выходишь ты дурак. И кто тебя учит этой ереси, тоже дурак выходит. Сказано в чреве китове 3 дня и 3 ночи. А ежели еще будешь спрашивать глупости, в карцер, написано в книге, и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые отцы, оболтусы, тетки? а камбала тут свое, и сравнению не подлежит. Это обыкновенный кит, и он может глотать только рыбешку, а тот был другой кит. Кит библейский, тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы, выйди из класса. И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам стоял три с минусом за поведение. Да, еще на грех стал я стихи писать. И немало пострадал за это. В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его. А мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Анисиму. В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне: «Сегодня беру я тебя в театр, у нас ложа», и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел «Идиот». А потом подошел и прочитал всю афишу. Буквы, которые до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара. «Вологда, с дозволения начальства, труппы известных артистов бенефис Мельникова представлена будет трагедия в пяти действиях «Идиот» или «Тайна Гельдольбергского замка». Далее действующие лица, а затем и «Дон Рануда де Калибрадос», или «Что за честь, коли нечего есть», при участии известного артиста Докучаева. Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти, и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников: «Неудивительно, батенька, такого идиота, как я, вы не увидите. Нас как на всю Россию есть два идиота, я да Погонин». Действительно, идиот был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитостью, и Докучаев тоже. Такие вот две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.